Номер 12. За базар ответишь. Уважаемый Владимир Владимирович, надеюсь, начало этого письма вас обрадует, но конец, увы, может огорчить. Не читайте конец, или пусть его ножницами отрежут ваши помощники. Итак, начну с хорошего. Я обеими руками за назначение губернаторов. Всем давно ясно, что под видом выборов происходит захват должности путем подкупа, клеветы, насилия, угроз. Все видят, что денег на выборы кандидат потратил столько, сколько честным путем не можно приобрести. И десятки тысяч самозваных имиджмейкеров, социологов и политтехнологов делают сотни миллионов долларов на единственной промышленности, которая совершила невероятный взлет в годы общего спада – на индустрии выборов. Почему мы соглашаемся это терпеть? Почему сами в этом участвуем? Мы в плену у идеала. В плену у теории, и не первый раз. Похоже, что и вы в этом плену. На прошлой неделе один из главных ваших идеологов, Сурков, заявил: «Президент считает, что нужны прямые выборы губернаторов. Он идеалист и хотел бы, чтобы у нас была лазурная демократия, но реалии диктуют другое». Грустно слышать, Владимир Владимирович. Жаль, что даже вам приходится подчиняться диктату реалий. А куда денешься? Наши выборы, наша демократия не соответствуют этикетке. Нам не надо выбирать, ибо мы не в силах потребовать ответственности от своего избранника. Нет решимости в людях. Россия и ее народ в настоящий исторический момент к выборам не готовы. Более того, выборы нам вредны. Это очевидно. Но, несмотря на всю эту очевидность, как возмущаются определенные группы при попытке хотя бы обсудить отмену выборов, потому что отмена эта несет угрозу крайне влиятельному, внедрившемуся во все властные структуры отряду имиджмейкеров. Миллиарды уходят на разврат, а потом удивляемся. Где гражданское общество? А разве мы вложили в гражданское общество хоть 1% от тех сумм, что ушли на подлость? В наш исторический момент лучше назначать, а не выбирать. Ибо назначивший может назначенного снять, а народ своего избранника снять не может, хоть заморозь он их всех до смерти. Если нельзя снять, то нет ответственности, по-русски говоря, страха, а чиновник должен бояться тюрьмы. Если назначать, то дерущимся за должность ворам уже не будет смысла вываливать на головы граждан грязь друг против друга. Они будут отправлять ее назначающему вам, и наша жизнь сразу станет чище. Ждать, что выборы сами собой когда-нибудь станут честными и приведут к власти честных – наивность. Все равно, что надеяться, будто в публичном доме, куда регулярно поступают все новые молодые работницы, со временем возникнет демократический институт благородных девиц. Все эти и другие аргументы я излагал в январе 2001 года в заметке «Голосуй, не голосуй». Вишняков на меня и МК за это в суд подал от имени ЦИКи. И продул позорно. Не знал он, что вы меня поддержите. Он вообще не очень умен, так сказать, прошел в ферзи, но в душе остался пешкой. Типичный случай, не в обиду будь сказано. Спасибо, Владимир Владимирович, что поддержали, хоть и с опозданием на 3,5 года. Хотите, встретимся, расскажу хорошие идеи, а то годы идут, а без вашего указания ничего не сделаешь. Спасибо, что вы признали наши выборы бесчестными, никуда не годными. Ведь если б наши выборы приводили к власти умных и честных губернаторов, то такие выборы вы не стали бы отменять, правда? А так через выборы пришли к власти глупые ворюги, даже не знаю, что хуже. Если бы их допросить, применив сыворотку правды, знаете, есть такие уколы, от которых правду говорят, то оказалось бы, что миллиардеров у нас куда больше, чем сообщает журнал «Форбс», и многие заткнут за пояс даже Ходорковского. Знаете, Владимир Владимирович, мне кажется, они что-то почуяли и скоро убегут за границу к своим деньгам, спрятанным на секретных счетах. Поселятся в Южной Америке, сменят имя и внешность, все как беглые лидеры Третьего Рейха. Может быть, сразу их арестовать, пока не поздно? Ради борьбы с террором. Кто же знает, на что пустят они свои миллиарды? Да и миллиарды эти можно вернуть, да-да. Читали в отрочестве про графа Монте-Кристо? Там был один гад, банкир Данглар. Так вот, граф его поймал, посадил под замок, а жрать не давал. Тот говорит: «Есть хочу», а ему что угодно. Икру, цыпленка табака. «Да-да, все хочу». «Пожалуйста, миллион долларов». «Как, за цыпленка?» «Да, у нас такие цены». «Тогда дайте черного хлеба». «Пожалуйста, миллион долларов». «Как?» «А так, у нас все в одну цену». Нашим чиновникам это дешево будет. Если брать всего лишь по миллиону за одну кормежку, то он за 3 года еле-еле 1 миллиард вернет. Уважаемый Владимир Владимирович, человеку свойственно ошибаться, увы. Вдруг вы снимете губернатора, который действительно пользуется доверием людей, старается сделать их жизнь лучше. Таких очень мало, но все же есть. Снятие хорошего — это будет ваша ошибка. А за ошибку... И вот тут начинается плохой конец. Все обсуждают судьбу губернаторов, губернских депутатов, народа. Обсуждают даже, кому теперь пойдут деньги, которые раньше шли на подкуп избирателей, не в Кремле. Словом, беспокоятся обо всем. И только о вас никто не подумал. Что с вами-то будет? Всякие права подразумевают и ответственность, типа «украл, сел, ошибся, отвечай». Если бы вы, будучи подполковником КГБ, предали родину, перекинулись на сторону врага, скажите, что стало бы с тем генералом, который послал вас в разведку в ГДР, а? Ведь его бы уволили, а то и хуже. А если бы десяток назначенцев этого генерала оказались предателями, что с ним сделали бы, а? Теперь, уважаемый Владимир Владимирович, давайте в новых исторических условиях договоримся по-хорошему. Вы назначаете 89 губернаторов, но если проворуется хоть один, лишаетесь пенсии. Зная наших, с грустью скажу, старость у вас будет бедной. 4 октября 2004 года.